Александр Егоров. Кудряш. Мельница смерти. Как-то по весне Ростик Кудряш, Мельников сын 16 лет от роду, приволок в дом кота неизвестного возраста. Кот был, как положено, в мешке. Когда его из мешка достали, оказался этот котище черным, зеленоглазым и совершенно мокрым. По этой причине вид у него был непарадный. Шерсть к бокам прилипла, и сделался он похож на водяную крысу, только глаза горели, как у ведьмака. Кот не стал церемониться и обнюхивать углы, вспрыгнул поскорее на теплую печь, уселся на рогожку и начал умываться, будто 100 лет здесь жил. Язык у него розовый, морда довольная. «Господи помилуй!» — только и сказал мельник. «Опять ты, Ростик, за свое! Экого оборванца в дом принес!» Сын же, как ни в чем не бывало, присел на лавку к столу поближе, хлебнул квасу из кружки, причесал пятерней светлые свои кудри и на отца поглядел голубыми глазами. «Ты уж прости, бать», — сказал. «Смотри, какой зверь милый! Ну, как его был не взять?» Мельник Прокофий даже не удивился. Кудряш был в семье младшенький. Мать в нем души не чаяла, все шалости прощала. А он и рад стараться. То зайчонку в избу принесет, то совенка. Только не за тем, чтобы помучить, а вовсе даже наоборот. Приютить, приласкать. Вырастет и выпустит. Один раз хромую лису вылечил. Куры были очень недовольны. Поэтому сказал мельник довольно строго. «Звери есть. Вон как глазами зыркает. И где ж ты откопал такое чудо?» «Не откопал. Из омута вытащил. Мимо запруды шел, смотрю, что-то в воде барахтается. А там мешок веревочкой перевязан, а в мешке кот». Прокофий усмехнулся. «Знатный улов. Ничего не скажешь». «Какой-то гад его утопить хотел», — Ростик нахмурил брови. «Вот он-то и есть. Зверюга настоящие». «Эх-эх-эх», — думал мельник, — «молодой ты еще сын, чувствительный не в меру». А вслух сказал: «Ежели кто его утопить хотел, это неспроста. Может, порченный твой кот, или провинился чем, цыплят душил, из садка рыбу таскал. Так он и у нас вредить начнет». Котище на печке сердито взмахнул хвостом, будто понял. «Он добрый», — возразил Ростик. «Добрый кот никому не нужен. Мышелов нужен». Кот поскреб когтями по рогожке, подтянулся, облизнулся. «Вон когтищи какие!» — ткнул пальцем Ростик. «Он у тебя на мельнице всех мышей переловит». «Там своих охотников полно». «А этот особенный?» — сказал Ростик очень серьезно. «Он еще себя покажет». Мельник покачал головой. «Вот ведь не было печали», — думал он. «Ну да ладно, не тащить же утопленника обратно в омут, и потом... Кот он и есть кот. Чё пожрать сам себе найдет. Лишним ртом не будет». Кот прикрыл зеленые глаза, тихо мяукнул. «Он говорит, я лишним ртом не буду», — перевел Ростик. Мельник раскрыл свой собственный, совсем не лишний рот. Потом закрыл. Спросил уже не так строго. «Как звать-то найденыша твоего?» «Черномор», — на ходу придумал Ростик. «Потому что водоплавающий». Кот чихнул недовольно, но спорить не стал. Переступил с лапы на лапу и снова принялся умываться. «Хм-хм», — откашлялся мельник. «Избаловала тебя матушка, дорогой ты мой Ростислав. Так уж и быть, оставим бедолагу при доме. Знать бы только, кто ж его и за что извести пытался». Ростик даже ответить не успел. В сенях послышались шаги, а потом дверь отворилась. На пороге стоял Мишка. Молодой кабацкий прислужник, на пару лет старше Ростика. В купецкой поддевке, в картузе, заломленном на бок для форсу. «Здоров, бать, дядь Прокофий!» — сказал он вроде и вежливо, да как-то все равно глумливо. «Войти разрешишь?» Так ты вошел уже. Дело у тебя ко мне или так просто? Ну, какое дело? Так все дело. Терентий Петрович интересуется, че к нам в трактир не заходишь? Который день не видно тебя. Неужто заскучали? Не поверил Прокофий. Не так, чтобы очень, ухмыльнулся Мишка. Он тебе хотел продолжок напомнить. Ну и вообще. Если, говорит, дядь Прокофий, что надумал, то пускай заходит в любой час. Посидим, говорит, потолкуем, угостимся немножко за счет заведения. Известно же, как у вас дела идут. Из рук вон плохо. Мне его подачек не надо, осердился Прокофий. Долг я ему верну. А в кабак свой богопротивный пусть не зовет даже, я туда больше ни ногой. Никакого здоровья не хватит. Мишка изобразил на лице смирение. Ну, конечно, дядь Прокофий, так и передам. А только Терентий Петрович про это самое тоже говорил, про здоровье, то есть. Вот сказал, случись, что с Прокофием Матвеевичем, так и дел-то семейное завещать некому. Ни кудряшу же оставлять ему и курятника доверить нельзя. Всех кур из жалости на волю отпустит. Ростик покраснел от обиды. Черный кот на печи сверкнул глазами. Мишка только тут его и заметил. «Ага, вот куда наша дохлятина делась. Ниночку кудряш из воды выловил. Ну и дурак. Этот кот, он же бешеный. Ишь, сидит, глядит». Давеча к сапогам Терентия Петровича подбирался. «Знаем зачем. Пока ловили мне, все руки расцарапал. Паскуда такая». Котище даже зафыркал от злости. «Так это ты его, что ли, в речке топил?» — спросил Ростик, сжимая кулаки. «Ну а если и я? Че ты мне сделаешь?» На это Ростик не знал, что сказать. За него ответил хмурый Прокофий. «Шел бы ты отсюда лесом, Мишаня, и хозяину своему передай, пусть о моем здоровье не сильно печется. Скажи, мельник Прокофий жить собирается 100 лет. Еще на его поминках спляшет. Дела сейчас пускай туго идут вашими молитвами, да только все наладится, так что проваливай». «Ну и ладно», — сказал Мишаня. «Бывайте здоровы. Целуйтесь со своим котом. Он вам тоже сапоги подпортит, если вы их не пропили еще». «Пшел вон!» — взъярился мельник. «Гнида кабацкая». Гость нагло сплюнул на пол, толкнул дверь плечом и вышел. Ближе к ночи Прокофий отправился на мельницу. Никаких там дел особых не было. Просто посидеть хотелось в тишине, подумать о разном. Грешным делом и к шкалику приложиться. По правде сказать, на это занятие он отвлекался все чаще. Вот и сидел он в углу на мешковине, слушал, как за стеной мельничное колесо без пользы по воде шлепает, как выпь на болоте уныл кричит, да лягушки на реке квакают. Глотал отраву, закусывал луком, только легче не становилось. Лезли в голову тягостные мысли одна за другой. И то сказать. Жил себе мельник, 40 с лишним лет жил, не тужил, как вдруг посыпались на него всякие несчастья, как из мешка драного. Год назад Терентий откупщик открыл на дороге питейный дом, и все мужики туда и потянулись. Работа у мельника сильно поубавилась, прибытку тоже. А Терентий выжига только тому и рад. Денег взаймы давал с удовольствием, но и про долговые расписки не забывал. Тогда-то мельник и загрустил впервые. Так загрустил, что порой из кабака под руки до дому доставляли. Осенью жена Мария в лес пошла по грибы, да так и не вернулась. То ли волков встретила, то ли лихих людей. Словом, пропала бесследно и безвестно. Ни косточки не нашли, ни ленточки, хотя всей деревни искали. Тогда-то на Прокофия еще пуще грусть печаль напала. Неделю не просыхал. Потом ничего, опомнился. Только что-то в душе его сломалось. Со всем обществом разругался. Батюшку местного и того послал подальше. По весне, в довершение всех бед, старших сыновей Тихона да Матюшку забрали в солдаты по цареву указу в гренадерский полк сразу обоих. Сколько ни просил Прокофий хотя бы повременить. К старости на поклон ходил и к уряднику, опять в долги влез, ничто не помогло. Остался при мельнице один младшенький. Имя-то ему дали звучное — Ростислав, но все его звали Ростиком, потому что ростом не вышел. Ну, как не вышел? Братья-то верзилы, как на подбор, одно слово — гренадеры, а младший — невысокий, щупленький. «Не горюй, кудряш!» — шутил отец. «Все у тебя еще будет! И рост, и хвост, и слава! Только курносый нос уж точно останется, каким был, да еще и с веснушками!» А сам поглядит на него и Марию вспомнит. «Сынок-то весь в мать уродился, сметливый, смешливый и ласковый. Дрыхнет сейчас, поди на печке с котом под боком. Ну что ж, дело молодое. На мельнице тихо, темно. Так снаружи что-то неладно. Ходит кто-то там взад-вперед вдоль плотины. Ступать старается неслышно, но у мельника слух тонкий. Встал мельник с лавки, хотел огонь высечь, да свечку засветить, да кресало, как на грех, куда-то запропастилось. Зато отыскал в ларе полуштов припрятанный. Пробку сорвал и еще глотнул, чтобы не так тревожно было. Пошатываясь к окну подобрался, к мутному стеклу прилип носом. Тут кто-то снаружи как постучит. Мельник от окна отшатнулся, чуть не упал со страху. Видно Прокофию лишь тень, темнее самой ночи, будто бы человечья и роста высокого, и тень та на него сквозь стекло смотрит и пальцем ему грозит, и говорит таким глухим, мертвым голосом: «Эх, отец, отец! Что ж ты нас не уберег? Зачем из дому отпустил? Вот ты не увидишь больше». Заметил теперь Прокофий, что не одна там тень, а сразу две. И по стати, и по росту точно, как его сыновья, старший Тихон и Матвей. Ну или со страху так ему кажется. Не зря ж говорят, у страха глаза велики. Мельник лицо руками закрыл. Потом ладошки отнял, а ничего не изменилось. «Я не хотел», — прошептал он. «Не хотел я вас отдавать. Но куда ж попрешь против царского указа?» «Все равно грех на тебе», — говорит ему тень. «Не слышно», — говорит, — «а внятно. Голос словно внутри головы звучит, и в эту голову Прокофия будто что стукнуло, перекрестился истово и окно на всякий случай перекрестил. Но призрак за стеклом никуда не пропал, даже будто приблизился. «Зря ты от нас открещиваешься. Мы не черти и не демоны. Всего лишь непрекаянные души. Как полковник наш говорит, ревенанты. Ты нам лучше вот что скажи, батя. Мы тут поспорили, ты ведь когда к старости ходил, за обоих ура спросил. А может, только одного просил оставить? Так вот кого? Меня или Матюшку?» «Не помню уже», — соврал мельник. Горько тут рассмеялся призрак, и второй тоже. Сказали оба сурово: «Ладно, отец, это мы с братом шутим так. За добро твое тебе спасибо. За то, что спасти нас пытался, спасибо. Только ведь все равно ничего путного не вышло. Злобная воля завсегда в победителе выходит. Плетью обуха не перешибешь. «Простите», — взмолился Прокофий, — «простите меня, ребятушки, Бога ради!» «Нету здесь Бога», — ответили тени угрюмо. «Вечная тьма здесь, плач и скрежет зубовный. А мы тебя ждем, отец, ждем с нетерпением. Скоро уже встретимся». Попятились и исчезли во тьме. Схватился за голову мельник, опустился без сил на мешок, как вдруг слышит уже другой голос, знакомый. «Ох, знакомый! Вот и я тебя жду, Прокофий. Меня ты тоже погубил ни за что. Дурья твоя голова. Мария!» — так и ахнул мельник. «И ты здесь! Уж мы тебя искали, искали, всю округу обошли, все овраги облазили, в омут ныряли». Но Мария будто и не слышит. Шепчет где-то совсем рядом, а вроде как и издалека. «Плохо ты меня искал, Прокофий. Мог бы еще вернуть, а теперь слишком поздно. Не будет тебе моего прощения. И этот грех не отмолишь ты вовеки вечные. Прости, Маша. Не стыди ты меня так, мне и самому тяжко. А мне вот мнится, что тебе все как с гуся вода. И что там у тебя в скляночке? Скажи-ка. Так-то ты по мне кручинишься. А может, уже на молодух какую глаз положил? В городе-то вон какие красавицы писаны. Забыл ты меня, Прокофий?» «Нет!» — мельник воскликнул. «Нет, что ты такое говоришь, Маша? Не забывал я тебя никогда. Сейчас твой голос слышу, а сердце кровью обливается, вот-вот из груди выскочит. Не бойся, ненадолго это. Скоро сердце твое замолчит, кровь остынет. Вот тогда-то снова и встретимся. А сейчас прощай, Прокофий, пора мне». «Не уходи, Маша. Побудь со мной, живая ты или нет, покажись хоть на миг». «Хорошо ли?» — подумал. «Не пожалеешь?» Придвинулся призрак поближе, и по стеклу даже изморозь пошла, будто надышали на стекло могильным холодом. Засветились во тьме глаза, бледные, мертвые, как гнилушки на болоте, а потом оконная рама отворилась со скрипом. И увидел Прокофий лицо того призрака. А лучше бы сразу зажмурился. «Господи, прости, помилуй нас грешных!» — только и выговорил он. «Нет, нет, смотри, Прокофий, смотри, раз уж просил, не отворачивайся. Вот и вернулась твоя Мария, али не люба я тебе?» Смотреть мельник не стал, простонал еле слышно. «Не заморочишь ты меня, дьявольское отродье! Ты не Мария, ты нежить! Мавка болотная, видел я таких во множестве!» «Вот и ладно, что видел, а сейчас и потрогаешь. Раскрой окно пошире, и я войду. Руку мне дай, чего стоишь, как неродной!» Бедняги рванутся бы к двери поскорее, но призрак уже тут, как тут, обнимает его за плечи холодными руками, шепчет змеиным голосом. «Скучно мне, скучно, без мужской ласки муторно. Ты глотни-ка еще, Прокофий, для смелости. Свечку зажги, а? При свечах-то способнее. Мельница горела со всех четырех сторон. Полыхали и башня, и амбар, и даже мостик над плотиной. Горящие обломки рушились в реку, поднимая облака пара. Черное мокрое колесо крутилось впустую медленно и жутко. Зарево залило полнеба. На востоке же занималась заря. Алая, опасная. Вокруг шумели, гремели, бегали и кричали. Вся деревня была на ногах. Смелые мужики с баграми растаскивали горящий сруб, чтобы сбить пламя, но... Куда там? Бревна сами собой катились в реку, потухали с шипением и плавали там черные и гребнистые, как заморские звери-крокодилы. Удушливо пахло жареным зерном, от дыма глаза слезились, и сажа летела во все стороны клочьями. Самого же мельника Прокофия никто не мог отыскать. Никто его с вечера не видел. Ростик, младший мельников сын, стоял в стороне и плакал, не скрываясь. Какие-то тетки с деревни его утешали, гладили по кудрявым волосам, жалели. Черный кот тоже жалел хозяина. Так и терся возле ног. В глаза заглядывал умильно, да все без толку. Уже понял Ростик, что остался он один на земле. А кот? Что кот? Он и есть кот. Животное бессмысленное. Явился и кабачик. Терентий Петрович, бородатый, осанистый, в смазных сапогах, счел нужным вступить в разговор. Да ты нос-то утри, малый. Соплями дело не поможешь. Ростик послушался, размазал сажу по щекам. А Терентий продолжал. Эх ты, сиротинушка, давно ли мать сгинула неведомо куда? Теперь батька по-дурному пропал. Вот я и думаю. Что за семья у вас невезучая? То одно, то другое. Прямо наказание. За что? — всхлипнул Ростик. За что нас наказывать? Ну, почем мне знать? Может, сглазил кто? Слыхал сказку про горе злосчастье? Пристало, так уж не отлипнет. Тут Терентий Петрович заметил кота. «Ах ты, сатана, и ты тут к сапогам моим принюхиваешься? Смотри у меня. Коль уж плавать хорошо умеешь, так я скажу Мишке повесить тебя на воротах». Кот отпрянул, прижался к хозяйским ногам. «О чем бишь я?» Терентий Петрович перевел тяжелый взгляд на Ростика. «А, да». Про папаш твоего, оно, конечно, не свезло ему. Хотя, ежели так посмотреть, мельница-то была уже старая, ветхая, одни убытки приносила. Я теперь на этом месте большую винокурню строить буду. Зерно мне мужики будут привозить, как раньше. Только уже для другого дела. Куда как выгоднее, чем муку серую гнать. А место хорошее, намоленное. «Как это? На этом месте?» — перебил Ростик. «Это ваше, что ли, место?» «А чье же еще? Бать твой у меня кучу денег занял. Без малого 1000 рублев под залог своего предприятия. Я-то им поверил, свои люди, сочтемся. А дело вон как обернулось. Должок, как я понимаю, он не вернет. Вот уж воистину прогорел, бедолага. так что все ваше имущество теперь мое. И изба, и амбары, и курятник, и даже озеро с лягушками. Кота себе можешь оставить. Кот горестно мяукнул, а кабачик только улыбнулся в холеную бороду. Но ты, малый, совсем-то плохо обо мне не думай. Я не зверь какой. Живи в своей избе, пока у меня до нее руки не дошли. За огородом приглядывай. Работать у меня сможешь. В аустерии. Это не русское слово, произнес он с удовольствием. В трактире, то бишь. Мы же расширяться будем. Нам проворные парни нужны. Мишань тебя всему научит, а за озоруешь так и проучит. За его спиной появился и наглый Мишаня. Пока хозяин не видит, показал Ростику знак, стукнул кулаком в ладошку. Кот выгнул спину, зашипел. Ростик же скрипнул зубами, но сдержался. Шмыгнул носом. То есть в кабалу меня взять хотите? Ну а что? Будешь работать, пока долг отцовский не выплатишь. И надолго это? При твоих-то талантах, боюсь, надолго, а как бы и не навсегда. Ростик застонал беззвучно. Лучше бы мне тоже сгореть, — сказал он. Терентий Петрович расхохотался, словно филин заухал. Зачем же дело стало? Горе злосчастье расхлебывать так уж до самого донышка. Папань твой был в этом деле мастер. Не так ли? Не ваше дело, — отвечал Ростик. Да теперь уж почитай, что мое. И дерзость терпеть я не буду. Послезавтра на работу, понял? Прошло 3 дня. Потом еще 3. И еще. Все эти дни работал Ростик прислугой в трактире. По-простому говоря, мальчиком на побегушках. До человека нос не дорос. А куда денешься? Жрать нечего и податься некуда. Подносил он гостям кружки с пивом, по 5 в одной руке, как Мишка научил. Штофы с зеленым вином бережно на столы ставил, вареных раков на блюде таскал. Раки-то в речке водились в изобилии, как раз возле их бывшей мельницы. А к ночи, когда выпивохи расползались по домам, как те раки, сваливали на кудряша всю черную работу. Полы вымыть, столы поскрести. Доводилось и сапоги чистить самому Терентию Петровичу и даже Мишке, наглецу. Тот Ростику это дело поручал с особым удовольствием. Черный кот прятался по углам, за хозяином приглядывал. От Мишки только и успевал уворачиваться. Вот выдастся минутка свободная. Присядет кудряш на лавочку, кот к нему на колени и запрыгнет, мурлычет, ухо лижет. Не унывай, мол, хозяин, перемелется, мука будет. На 9-й день пообещал Терентий выплатить Ростику 1-е жалование. Ни много ни мало, 1/2 серебром. «Будет чем отца помянуть», — сказал. «Да и мне-то денег не жалко. Оно ведь как получается. Его злосчастье — моя удача. Так уж в жизни заведено, кудряш. Одним все, другим ничего». «Не хочу я такой жизни», — пробормотал Ростик. «Чего-чего? Не мели пустое. Кончилось твоя мельница». Ростислав утерся, смолчал. Ближе к вечеру сидел он в закутке под лестницей, кота гладил, слушал, как гости в трактире собираются. «Грустно мне, Черныш», — сказал он коту. Черномором-то он, конечно, назвал его для пущей важности. Кот и на Черныша откликался. «Да, грустно», — сказал он дальше. «Матушку до сих пор забыть не могу. Отца страсть как жалко. Даже по братьям скучаю. Хотя болтусы они порядочные, а всегда меня защищали. У тебя вот черныш братья и сестрички были? Котята ведь редко по одному рождаются. Кот важно покрутил башкой. Как бы говоря, такие герои, как я, могут и по одному. Усмехнулся Ростик. Вот и я теперь один на всем белом свете. И никому я не нужен, и никто не поможет. Бежать бы отсюда без оглядки, только куда? На полдороги поймают, обратно вернут. Мишка, гад, вчера так и сказал. Терентий Петрович никуда тебя не отпустит. Он теперь для нас царь и бог, на той документ имеется. Я, говорит, сам видел. Черныш сердито взмахнул хвостом. Ну вот и я его спросил. Что же это за документ такой чудесный? А он смеется. Тебе, говорит, этого знать не положено. Твое дело — сапоги чистить. Кот мяукнул, ткнулся носом Ростику в бок. Тот погладил кота по блестящей спинке. Мне тоже обидно стало. Ладно, хвостатый, пойдем лучше в зал. Нам еще сегодня до ночи доработать надо, иначе жалование не заплатит. Жрать нечего будет. Ты-то хоть мышей наловишь, а мне кого ловить? В зале было светло и жарко. На печке да на свечке не поскупился в этот раз Терентий. Видать, и вправду решил устроить себе праздник. Всем входящим потрафил. Выдал по чарочке за счет заведения. Старшего Мишку отрядил самых важных гостей обихаживать. Ростику только мигнул. На подхвате будешь. Сам стоял за прилавком, бороду оглаживал, красовался. Выждал время, поднялся во весь рост и чарку поднял. Гости, хочешь не хочешь, примолкли. Прислушаясь. «Ну так что, благородная публика», — начал Терентий. «Сегодня у нас день особенный, памятный. Такой день, когда не грех им назад оглянуться. Все помнят, ровно год тому назад я в нашей деревне большие дела начал. Откуп взял по цареву указу. Вот эту самую аустерию для народа открыл. Любо ли вам это?» Народ зашумел одобрительно. «Вот ты мне, Люба, да того Люба, что решил я еще больше нашу деревню осчастливить. Чем мы хуже городских? Построю здесь свое предприятие. Винокуренный завод со складом и оптовой торговлей. Перегонные катки у немцев закажу из чистой меди. Работу дам каждому. Харчей от пуза, а уж вина будет. Хоть залейся, хоть сапогом черпай». Тут он даже притопнул для убедительности и вещал дальше. «А как, дорогие мои, производство наладим, люди к нам потянутся со всей округи, со всего уезда, со всей губернии, да что там, из самой Москвы к нам поедут за Терентьевкой». Так я свой продукт назвал. Он важно надул щеки. «За копейку, шкалик, чтоб за пятачок. Все, что в дело вложу, за полгода окупится. А годков через пять, глядишь, в губернаторы подамся. Есть у меня такая стратегия». Непростое это слово выговорил он медленно, по слогам, чтобы было понятнее. А только кто-то все равно хихикнул. «Широко шагаешь, Терентий Петрович, штаны не порвешь». Кабачек вгляделся в толпу, чтобы найти сказавшего, и не нашел. Оттого осерчал не на шутку. Но от прямых действий до поры удержался. «Знаю, с сказал. «Есть еще у нас люди ядовитые, непочтительные. Вот и Прокофий Мельник таким был. И где он теперь? Сгорел бестолку». «От твоей же табуретки сгорел», — подсказал еще кто-то. «Молчать, дурни вы неблагодарные! Выгоды своей не понимаете. Так весь век в нищебродах и проходите нищими, сдохните. Не дозрели вы еще до новой жизни. Да только мне на вас... Тьфу! Плюнуть и растереть!» Эти слова он сопроводил делом. «Я вас всех купить и продать могу. Кто противится, вздумает, любого сотру в порошок. Никто мне не указ. Не боюсь я ни царя, ни бога, ни дьявола». Как вдруг что-то случилось. Распахнулась дальняя дверь. Ростик с Мишкой едва отскочить успели. В зал же вошел новый человек. Никому не знакомый. Статный, рослый, одет по-господски, но не без странностей. В черный сюртук и панталоны, и вдобавок закутан в черный плащ с алым атласным подбоем, как фокусник в цирке. Бородка подстрижена по-иноземному, на пальце перстень с рубином крупным, как гранатовое зерно. Всякому ясно, человек серьезный. Шум в зале утих. Даже свечи задрожали и притухли. Должно быть, от сквозняка. Пришелец, недовольно морщась, пробрался меж столов и остановился прямо напротив Терентия Петровича. И спросил холодно. «Узнал меня, друг любезный? Или мне тоже замолчать прикажешь?» Терентий, видно, что узнал, а еще видно, что испугался, лицом побелел и только губами шлепал, как пойманный сом. «Вижу, вижу, много ты силы набрал, Терентий, с нашей последней встречи. Осмелел. Забыл, как меня умоляла протекция? Особливые условия выпрашивал, чтобы только у тебя одного дела в гору шли, а другие, чтоб даже и не высовывались? Может, тебе и наш договор плюнуть и растереть?» Терентий замотал башкой энергично, хотел что-то возразить. Не вышло. Язык словно к небу прилип. А в залог предлагал все самое ценное, что я сам выберу, да хоть душу свою бессмертную. Шутил ты так. Я твою шутку оценил. В ответ тоже посмеялся. Помнишь? Здесь Терентий кивнул. Сивой бородой в живот уперся. «Вот я и выбрал», — сказал поздний гость. «Вот я и пришел за залогом». Терентий даже глаз не поднял. Всю свою важность потерял, от страха съежился. Пришелец усмехнулся. Зал обвел грозным взглядом, сказал кратко: «Все вон!» И благородная публика бросилась на выход. Терентий Петрович и поздний гость остались вдвоем. Не сговариваясь, опустились на лавки друг против друга. Разделял их дощатый стол. Со стола как-то очень ловко исчезли ложки и кружки и всяческие объедки, хотя никто их не убирал. А под столом притаился черный кот. Сидел тише воды ниже травы и на глаза никому не показывался. Восковую свечу кто-то воткнул в бутылку, да так и оставил. Она вся плыла и чадила нещадно. Надо было снять нагар пальцами, но Терентий почему-то не решался. Разговор предстоял важный. Начал пришелец. «Что-то неладно у нас с тобой выходит, дрожайший Терентий. Дошли до меня слухи, что скверными делами ты занимаешься, отравой торгуешь, деньги в рост даешь. Всю деревню скоро по миру пустишь. И прямых подлостей не гнушаешься. Кто на мельника донос писал? Кто разорял да спаивал? Кто сыновей его в рекруты записал мимо очереди? Я бы и про Марью Мельничиху у тебя расспросил подробнее. Так ведь все равно юлить будешь. Правды не скажешь». Терентий покраснел и принялся сопеть, как паровик. Может, и хотел ответить, только ему еще слова не давали. «Вот-вот», — подтвердил темный гость, — «лучше молчи. Я и о твоей семейке не буду спрашивать. Знаю, что ты бабу свою с детишками заранее в теплые края сплавил, чтобы твоим мерзостям не мешали, а только сам съезжать не торопишься. Это здесь над народом изгаляться можно по-всякому. Там-то упыри позубастее. Разве нет?» Терентий и не хотел, да ощерился. В зубах у него и правда была недостача. «Казалось бы, не моя эта забота», — развел пришелец руками. «Людская лживая природа нас не касается, и подлости вашей мы не удивляемся, но есть у нас одно правило. Чем больше вы, люди, зла творите, тем больше вам и ответ прилетает. Око за око. Угу. Такой размен даже там, у светлых, признают». Он указал пальцем куда-то вверх на низкий кабацкий потолок с закопченными балками. «А у нас закон еще проще. Если мера зла переполнилась, зло наружу и выплеснется, как кипящая смола из котла. И всех, кто к делу причастен, сожжет к чертям собачьим. Не зря ваши попы толкуют про гиену огненную. Верно говорят. Если и преувеличивают, то самую малость для страстки». Про гиену Терентий не понял, но испугался, с лица сошел, сидит, пыхтит, шевелит толстыми пальцами. «Ну скажи, скажи что-нибудь», — разрешил собеседник. «Последнее слово даже на суде дают». «Последнее? Почему последнее?» «Ох и глуп ты, Терентий, потому что мера подлости твоей превышена стала». «А знаешь, когда?» «Когда?» — эхом отозвался кабачик. «Когда не в свое дело полез. Когда за моей спиной с мелкими бесами договаривался, чтобы Прокофия по-тихому извести. Лешему Марию красавицу пообещала он и рад, дубина стаиросовая. Водяника задобрить пытался. Приказал кота в омут кинуть. Кота неразумного. Хорошо еще малец Прокофьев заметил. Из воды вытащил. Старый ты дурак. Кто ж тебе сказал, что черный кот темным силам угоден? Полоумные старухи?» «Мишка сказал», — пробурчал Терентий. «Читал он где-то». «Врешь опять. Твой Мишка тот еще грамотей. Девке записку эту послать не сумеет. А ты-то договор со мной самолично подписал, Терентий». «Не поленюсь еще раз напомнить». Камень в его перстне блеснул кровавым блеском, и на столе перед ними из ничего возникла закладная грамота. Лист бумаги, исписанный мелким почерком. Внизу стояла кривая подпись «Терентий Петров» бурыми чернилами. А может, и не чернилами. «В случае нарушения теряет силу немедленно», — прочел вслух темный гость. «Вот и мы не будем тянуть кота за хвост. Кот под столом прижал уши и не придумал ничего умнее, чем запеть. Гнусаво, как поют все коты весной. Бумага тут же на столе и вправду силу потеряла. Буквы на ней стали выцветать и исчезать одна за другой, только подпись еще горела огненными буквами. Кабачик задрожал, вскочил, лавку опрокинул, стоял и хватал ртом в воздух. Он будто снова лишился дара речи, да и не мудрено. Вся судьба его, вся многогрешная жизнь словно стиралась сейчас из памяти, как с листа бумаги. Но гость обличителя не ждал ответа, продолжал гнуть свое. «Эх ты, Терентий, делец ты недоделанный, пакостник мелкий! Дали тебе от рождения чистую душу. Когда ж ты так загадить успел?» «Теперь за нее и гривенника не выручишь. Обесценился твой залог. А только заберу я его все равно, согласно договору». Страдалец Терентий воздел руки к небу, ну, не к небу, конечно, а к тому же низкому потолку, прохрипел еле слышно: «Помилуйте, ваша светлость, виноват, исправлюсь». «Вот уж нет. Ой, запрос не по адресу. Какая тебе светлость? И никого я не милую. У меня работа другая». «А я на любую работу готов, клянусь. Все для вас сделаю. Кому угодно глотку перегрызу. Хоть немного бы еще пожить». Гость только и рассмеялся. «Ох, люди, люди! Жалкие создания. Кажется, в дно уперлись. Так нет, ты глубже занырнуть готовы. Ну что ж, Терентий, будь по-твоему, живи без души. Ни ты первый, ни ты последний. Во все дни мироедом был да кровопийцей. Теперь настоящим упырем станешь». Кабачик разинул рот, редкими зубами лязгнул. «Не веришь своему счастью? Ничего другого и не ждал. Но душонку твою заберу в коллекцию. Уж не взыщи». Кабачик захрипел и задергался, как припадочный. Кристалл же на перстне гостя замигал мелко-мелко, словно наливался кроваво-красным светом, наполнился и погас. Потухли и глаза Терентия. Да и сам он позеленел, как утопленник. Из него будто выкачали всю кровь. Он сполз на пол, прислонился спиной к стойке, да так и остался сидеть наподобие тряпичной куклы. Гость взглянул на него в последний раз. «Прощай, Терентий, надоел ты мне. Живи мертвяком поганым, броди по земле, пей у людей кровушку, о чем всегда мечтал, пока не подавишься». Он наклонился, погладил черного кота по загривку. «Пойдем-ка отсюда, дружок, у нас есть дела поинтереснее». Бумага на столе съежилась, почернела и рассыпалась. Когда все гости из кабака разбегались, толпою вынесла на улицу и Ростика с Мишкой. Спустя время только они двое и остались стоять у ворот. Остальные по домам разошлись удивительные вести пересказывать. Мишаня уходить боялся, да и некуда было. Только и спросил у Ростика: «Ты что-нибудь понял, а?» «Понял, что без работы мы с тобой остались», — сказал Ростик. «А мне даже и первого зажитого полтинника не заплатят». «Сильно горевать будешь?» «Да провались она работа эта вместе с вашим трактиром. Пусть горит синим пламенем. Мне кота моего жалко. А ну как внутри остался. Как раз попадет под раздачу. Черныш! Черныш! Кис-кис! Ты где?» Зеленые глаза вспыхнули в ночном сумраке, и пропавший кот объявился. И не просто так. Вышагивал он, гордо распушив хвост, бок о бок с давешним гостем в черной накидке. А гость сменил, кажется, гнев на милость. Смотрел на Ростика благосклонно и на кота тоже по-доброму поглядывал. Правда, глаза у него были острые, пронзительные и тоже черные, как угольки. «О деньгах не жалей, мой юный друг», — сказал он Ростику. «Не в деньгах счастье. Что же до работы? Обожди, пока в трактир возвращаться. Вдруг что, повыгоднее подвернется? А хочешь, мельницу вашу заново отстроим? Выше прежней». Кудряш моргал голубыми своими глазами. Ничего он не понимал, конечно. Зря перед Мишкой хвастался. Собрался с духом и сказал: «Не знаю, как и благодарить вас, ваше превосходительство. Даже и как звать вас не знаю. А зови меня просто граф Дубровский. Чиновник по особым поручениям. Я тут, видишь ли, за всеми вашими землями приглядываю, за порядком слежу. И о тебе я премного наслышан, милый мой Ростислав». Спросишь, откуда? А вот от этого самого кота, которого ты спас от смерти. Когда один подлец его утопить велел, а другой негодник согласился. А ну, брысь! Он это не коту сказал, а негоднику Мишке. Того, как ветром сдуло. Кота же граф погладил весьма ласково. Непростой он зверь, черныш, а мой верный помощник. Я ему поручил за Терентием приглядывать. Да, за всеми его делами похабными. Только вот проказничать не просил. Это я про сапоги и говорю, ты маленький вредитель. Он потрепал кота по ушам. Наслушался сказок про котов в сапогах. Так оно во Франции было. Давно и неправда. Ростик даже не удивился. «Значит, черныш ваш котик», — сказал он не без грусти. «Вы его теперь обратно заберете». «А это уж как он сам решит. Живо при, месье». Кот на это только чихнул, шагнул на мягких лапах вперед и о ноги Ростика потерся. Сел и на чиновника взглянул виновато. «Все ясно», — сказал граф. «Потерял я помощника. А может, еще одного нашел? Вспомни-ка, Ростислав, не ты ли собирался бежать отсюда без оглядки? Так я могу это устроить. У меня в экипаже еще одно место есть. Совершенно случайно». И верно. На улице за воротами стояла модная городская упряжка, пара вороных коней и черная же карета, небольшая, о двух окнах, однако с золочеными колесами, на стальных прутьях-рессорах и даже с фонарями на облучке. А только Ростик мог бы поспорить на что угодно. Пары мгновений назад никакой кареты там не было. Не знаю даже, что сказать, ваше сиятельство, — замялся было парень. Но тут кот наступил ему лапой на ногу, мяукнул значительно. «Брось, — сказал граф Дубровский, — не коту, а Ростику. Считай, что ты уже на службе. Платить буду золотом, дела поручать самые важные. Ты, парень, смышленый, нам такие нужны. А потом не прогоните? Смешной ты. Договор подпишем на взаимовыгодных условиях. Да не такой, как с подлецом Терентием, не бойся. Душу из тебя вынимать не будем. Она тебе и самому пригодится». Ростик похолодел. Упомянутая душа, что называется, ушла у него в пятки. «Вы только не обижайтесь, ваше сиятельство, но Всяких злобных дел боюсь я. У нас в семье завсегда от нечисти открещивались. Маменька говорила, где добро, там и правда. А злые люди всегда обманут. Им верить нельзя. Мне? Можно. Тут гость усмехнулся загадочно. Чтоб ты знал. Иногда и зло бывает справедливым, когда добро бездействует. И родных своих ты не случайно вспомнил. Добрые были люди, а пропали ни за что. Хочешь повторить их судьбу горемычную? Ростик сглотнул слюну. Нет, пожалуйста, нет. На ватных ногах он подошел к карете. Дубровский распахнул перед ним черную лаковую дверцу. Не робей, друг мой. Сегодня твой день. Поверь мне. Сгинуло горе злосчастье, новая жизнь впереди. Просто иди за мной, пока я приглашаю. Наверное, вороны и кони могли видеть в темноте. Из-под копыт летели комья земли. Невидимый кучер по временам щелкал кнутом, и карета летела, как по воздуху. Даже рессоры не скрипели. Беднягу Ростислава с непривычки укачало. Он прикорнул на мягком бархатном сиденье, да так и уснул. Кот не спал. Зеленые глаза то загорались, то потухали в полумраке. Тот, кто называл себя графом Дубровским, расположился напротив, расстегнул сюртук и скрестил руки на груди. Тонко улыбался, неизвестно чему, должно быть, своим мыслям. «Умница!» — сказал он коту. «Славного мальчишку отыскал. Как сейчас говорят, перспективного, если я хоть что-то понимаю в человеческих детях. Ну, а ты заслужил повышение. Демон-разведчик второго ранга. Красиво звучит. Ты рад?» Кот сердито наморщил нос. «Ах, да!» — спохватился Дубровский. «Извини. Запамятовал». Он щелкнул пальцами, и вместо кота перед ним возник юноша. Большеглазый, бледный, темноволосый, в городском платье. Юноша нервно облизнул губы, хотел по кошачьей привычке почесаться за ухом, но вовремя передумал. Граф улыбнулся. «И снова здравствуй, младший! Я не расслышал твоего ответа». «Я рад», — ответил молодой человек. «Но за него я рад еще больше. Кстати, если бы не Ростик, мы бы сейчас с тобой не разговаривали». «Прости, я хотел его испытать. И тебя тоже. Это было жестоко». «Ты прав. Меня не назовешь добреньким. Впрочем, я ненавижу убийства. Да это и не требуется. Глупые люди сами летят к своей гибели, как мотыльки на свет, пока не сгорят без всякого смысла в пламени чьей-то свечки. Вот и подумай после этого, что лучше. Свет или тьма?» «Ростика мне жалко», — признался юноша. «Я ведь и сам был таким когда-то. Я тоже потерял всех, кто был мне дорог. Порой я о них вспоминаю, и мне грустно. И тогда я думаю, почему это случилось именно со мной? Потому что иначе ты не пошел бы ко мне на службу. И твой Ростислав тоже. Вы, правда, похожи, как братья. Один темный, другой светлый. Правда, у него нет такой красивой шерстки». Мальчик-кот немного покраснел, в темноте незаметно. «А можно мне?» — начал он и запнулся. «Можно мне иногда превращаться в человека при нем?» Дубровский тихо рассмеялся, протянул руку и похлопал младшего по плечу. «Почему бы и нет? Конечно, можно. А там уж как сам захочешь. Теперь вы будете ходить на задания вместе. Хотелось бы мне ошибиться, но работы будет много». Кучер щелкнул кнутом, и вороны и кони помчались резвее. Карету все же тряхнуло на ухабе, и кудрявый парень заворочился на бархатных подушках. «Чшшш!» — зашипел граф. «Живо прячься обратно в кота». В следующее мгновение Черныш занял свое место в ногах у Ростика. Тот сквозь сон погладил и улыбнулся, не открывая глаз. Граф поправил воротничок и снова принял официальный вид. Сказал вполголоса, никому не обращаясь. «Вот и отлично. К чему лишние вопросы? Время еще не пришло. Ах, да! Совсем забыл. Обожаю выполнять спонтанные желания». Он снова щелкнул пальцами, алый рубин словно засветился изнутри. Зачем-то глянул в темное окно, но ничего там, конечно, не увидел. Елки да сосны пролетали мимо, и ущербная луна плыла над лесом, похожая на перламутровый череп. Но где-то далеко, за много верст, там, откуда начался их путь, кое-что изменилось. В придорожном трактире хлопнула дверь. На крыльце показался встрепанный парень с ошалелыми глазами. Конечно, это был хозяйский прихвостень Мишка. Слетел со ступенек и кинулся прочь, тихо завывая от ужаса. За его спиной поганый кабак вспыхнул синим пламенем. Засветился и заискрился, затрепетал, как живой, и спустя малое время провалился сквозь землю.